Наконец Ред круто свернул куда-то направо, и вскоре они выехали на широкую, довольно ровную дорогу. Неясные очертания каких-то строений стали попадаться все реже и реже, а за ними по обеим сторонам темной стеной стоял лес. «Вот мы и выбрались из города», — сухо сказал Ред, натягивая вожжи. «Это основная дорога на Рафрендреди». «Ну так поехали же скорее, не останавливайтесь!» «Пусть это животное немного передохнет», — сказал Ред. И, повернувшись к Скарлетт, спросил медленно, с остановкой, выговаривая слова. «Вы твердо решились на этот безумный шаг, Скарлетт?» «На какой? Вы по-прежнему хотите пробираться домой? Это же самоубийство!» Между вами и Тарой находится армия Янки и кавалерия Стива Ли. О, великий Боже! Уж не хочет ли он теперь, после всех чудовищных испытаний, через которые она прошла, отступиться от нее и не вести домой? Да-да, конечно, хочу! Ред, умоляю, поехали скорее, лошадь не так уж устала. «Обождите. Ехать по этой дороге до самого Джонсборо нельзя. Она идет вдоль железнодорожного пути, а за железную дорогу к югу от Рафрендреди весь день сегодня шли бои. Вы знаете какие-нибудь другие дороги? Небольшие проселки, тропы, которыми можно миновать Рафрендреди и Джонсборо?» «Знаю!» – обрадованно воскликнула Скарлетт. «Не доезжая до Рафрендреди, есть проселок. Он ответвляется от главной дороги до Джонсборо и тянется вдоль на много миль. Мы часто катались там верхом. Эта дорога выводит прямо к усадьбе Маккинтошей, а оттуда всего миля до Тары». «Ну что ж, может быть, вам удастся объехать Реден Фредди стороной. Генерал Стив Ли целый день прикрывал там отступление. Возможно, янки еще и не прорвались туда. Может быть, вам повезет, и вы проскользнете, если солдаты Ли не отберут у вас лошадь». «Мне? Я проскользну?» «Да, вы», — голос его звучал резко. «Но, Ред, а вы? Разве вы не отвезете нас?» «Нет, здесь я вас покидаю». Не веря своим ушам, она в растерянности поглядела вокруг на сумрачное лиловато-синее небо позади, на темные стволы деревьев, обступившие их, словно тюремная стена со всех сторон, на испуганные фигуры в повозке и на него. Может быть, она не в своем уме или ослышалась? Он теперь уже откровенно усмехался. Она видела, как белеют полумраки его зубы, а в глазах блеснула привычная насмешка. «Вы нас покидаете! Куда же, куда вы уходите?» «Я ухожу вместе с армией, моя дорогая». Она перевела дух с досадой, но и с облегчением. Нашел время шутить. Ред в армии. Не он ли вечно насмехался над дураками, которые позволили увлечь себя барабанным боем и трескучей болтовнёй ораторов и сложили голову на поле боя, чтобы те, кто умнее, могли набивать себе карманы? Так бы, кажется, и задушила вас. Зачем вы меня пугаете? Ну, поехали! «Я вовсе не шучу, моя дорогая. Я очень огорчен, Скарлетт, что вы так дурно восприняли мой геройский порыв. Где же ваш патриотизм и ваша преданность нашему доблестному делу? Я даю вам возможность напутствовать меня. Возвращайтесь со щитом или на щите, но поспешите, ибо я должен еще произнести небольшой, исполненный благородной отваги спич, прежде чем отбыть на поле брани». Его тягучая речь терзала ей слух. Он издевается над ней. Но вместе с тем она почему-то почувствовала, что он издевается и над собой тоже. О чем это он толкует? Патриотизм? Со щитом или на щите? Поле брани? Не всерьез же он все это говорит. Не может же он так беспечно заявлять о том, что хочет покинуть ее здесь, на этой темной дороге. Покинуть вместе с новорожденным младенцем, с женщиной, которая, быть может, вот-вот умрет, с дурой негритянкой и насмерть перепуганным ребенком, и предоставить ей самой тащить их всех по полям сражений, где кругом янки и дезертиры, и стрельба, и бог весь что еще. Когда-то, 16-летней девчонкой, она однажды свалилась с дерева, упала плашмя прямо на живот. Она и сейчас еще помнит это ужасное мгновение, пока к ней не возвратилась способность дышать. И вот теперь она смотрела на Ретта и вдруг ощутила то же самое. Перехватило дыхание, закружилась голова, оглушенная, она ловила воздух ртом. «Ретт, вы шутите?» Она вцепилась в его локоть и почувствовала, как слезы капают у нее из глаз на скрюченные пальцы. Он взял ее руку и слегка прикоснулся к ней губами. «До конца верны себе в своем эгоизме, моя дорогая. Все мысли только о собственной драгоценной шкуре, а не о нашей славной конфедерации. Подумайте о том, как вдохновит наши доблестные войска мое внезапное появление в их рядах в последнюю решающую минуту». Голос его звучал вкрадчиво и ехидно. «О, Ретт!» – вскрикнула она. «Как можете вы так поступать со мной? Почему вы покидаете меня?» «Почему?» Он беспечно рассмеялся. «Возможно, из-за проклятой чертовой сентиментальности, которая таится в каждом из нас, южан. А возможно, потому что мне стыдно. Как знать?» «Стыдно? Разумеется, вы должны сгорать от стыда, бросить нас здесь одних, беспомощных». «Дорогая Скарлетт, уж вы-то не беспомощны. Человек столь себелюбивый и столь решительный ни в каком положении не окажется беспомощным. Я не позавидую тем янки, которые попадутся на вашем пути». Он соскочил на землю. Скарлетт в испуге смотрела на него, онемев, и подошел к повозке с того края, где сидела она. «Слезайте», — приказал он. Она молча смотрела на него во все глаза. Он грубо взял ее под мышки и, приподняв с козел, опустил на землю рядом с собой. Затем решительно потянул прочь от повозки в сторону. Она чувствовала, как песок и камешки набиваются в туфли, больно колют ей ступни. Душная тишина ночи обволакивала ее, как в тяжком сне. «Я не стану просить вас ни понять меня, ни простить. Мне, в общем-то, безразлично, будет ли это доступно вашему пониманию, так как я сам никогда не пойму и не прощу себе этого идиотского поступка. Меня бесит мое еще не изжитое до конца донхихотство. Но наш прекрасный юг нуждается сейчас в каждом мужчине. Ведь, кажется, именно так заявил наш отважный губернатор Браун. Впрочем, это не важно. Я ухожу на войну». Внезапно он расхохотался, звонко, от души, разбудив эхо в глубине темного леса. «Тебя любить не мог бы я столь сильно, когда превыше не любил я честь». Очень подходящие к случаю слова, не так ли? И уж, конечно, лучше всего, что я мог бы придумать сам такую, как сейчас, минуту. Ведь я люблю вас, Скарлетт, невзирая на то, что сказал вам когда-то ночью, месяц назад, у вас на веранде. и длительной речи его звучала ласка. Его теплые сильные руки сжали ее голые локти. «Я люблю вас, Карлет, потому что мы с вами такие родственные души. Мы оба отступники, моя дорогая, и низкие себелюбцы. Плевать мы хотели на все на свете, лишь бы нам самим было хорошо, а там пропади все пропадом». Его голос продолжал долетать до нее из мрака. Она услышала слова, но они звучали бессмысленно. Ее усталый мозг старался воспринять жестокую истину. Ред покидает ее здесь, оставляет на произвол Янки. В мозгу стучало: «Он покидает меня, он покидает меня!» Но мысль эта не пробуждала в ней никаких эмоций. А потом она почувствовала руки вокруг своей талии, вокруг своих плеч, ощутила твердые мускулы его бедер, и пуговицы его сюртука впились ей в грудь. Жаркая, тревожная волна поднялась со дна ее души, сметая все, заставляя забыть, где она и что с ней происходит. Она почувствовала, как слабеет, что беспомощна, как тряпичная кукла в его руках. И эти руки были так успокоительно надежны. «Вы не хотите изменить своего решения? Помните, о чем я говорил вам месяц назад? Опасность, близость смерти. Что еще может придать такую остроту ощущениям? Будьте же настоящей патриоткой, Скарлетт. Сумейте дать сладостные воспоминания вашему воину, посылая его на смерть». Он целовал ее. Она чувствовала шершавость его усов на своих губах. Его поцелуй был долгим, неспешным. Его горячие губы медлили, прильнув к ее губам, словно впереди у него была еще целая ночь. Чарльз никогда не целовал ее так, и никогда от поцелуев близнецов Тарлтонов или братьев Калвертов не творилось с ней такого. Ее обдавало то жаром, то холодом, колени у нее слабели, и ноги подкашивались. Он слегка отклонил ее назад, и его губы скользнули по ее шее ниже, туда, где вырез лифа был застегнут тяжелой камеей. «Радость моя», — шептал он, — «о, моя радость!» Как в тумане возникли перед ней на мгновение неясные очертания повозки, и она услышала тоненький дрожащий голосок Уэйда: «Мама, мне страшно!» Резкий, холодный луч здравого смысла внезапно вспыхнул в ее усталом, затуманенном мозгу, и в памяти сразу воскресло то, что на какой-то миг изгладилось из сознания. Ей тоже страшно, безумно страшно, а Ред покидает ее, негодяй, подлец! И к тому же у него еще хватает наглости, стоя здесь, посреди дороги, оскорблять ее, делать ей гнусные предложения. Гнев, ненависть придали ей силы, и, резко оттолкнув его, она вырвалась из кольца его объятий. «Ах, ну и подлец же вы!» — воскликнула она в бессильном бешенстве, тщетно стараясь припомнить все самые страшные ругательства, какими Джеральд осыпал мистера Линкольна или Макинтоши, или своих упрямых мулов. Но никакие бранные слова не шли ей на ум. «Вы жалкий трус, мелкое ничтожество!» И, не находя больше достаточно уничтожающих слов, она из последних сил ударила его с размаха по лицу, и удар прошелся по губам. Он отступил на шаг назад и поднес к губам руку. «Вот как!» – проговорил он. И с минуту они молча стояли в темноте, глядя друг на друга. Скарлетт слышала его тяжелое дыхание и свое, такое учащенное, словно она бежала бегом. «Правду говорили про вас! Все говорили правду! Вы не джентльмен!» «Слабо, моя дорогая», — произнес он, — «очень слабо». Она понимала, что он снова смеется над ней, и эта мысль еще подхлестнула ее. «Ступайте прочь! Прочь от меня! Уходите! Слышите? Я не желаю больше вас видеть никогда! Я буду счастлива, если вас разорвет снарядом на 1000 кусочков! Я...» «Не утруждайте себя подробностями. Основная мысль ваша мне ясна. Когда я сложу голову на алтарь Отечества, вам, боюсь, придется испытать легкий укол совести». Он снова рассмеялся, повернулся и зашагал обратно к повозке. Там он остановился, и она слышала, как изменился его голос, когда он, как всегда, почтительно и учтиво обратился к Мелани. «Мисс Уилкс», – послышался испуганный лепет Приси. «Господи боже, капитан Батлер, мисс Мелли вот уж сколько лежит, вся помертвелая!» «Она жива, дышит?» «Да, сэр, дышать-то дышит!» «Тогда, быть может, так даже лучше для нее. Приди она в сознание, ей труднее было бы переносить боль. А ты получше позаботься о ней, Приси. Вот, возьми себе эту маленькую монетку. И если можешь, старайся не быть больше дурой, чем есть на самом деле». «Да, сэр. Спасибо, сэр». «Прощайте, Скарлетт». Она знала, что он обернулся и смотрит на нее, но не проронила ни слова. Ненависть сковала ей язык. Послышался хруст камешков под его ногами, и на мгновение в полутьме проглянули очертания его широких плеч. И вот он скрылся из глаз. Какое-то время до нее еще долетал звук его шагов, затем и шаги замерли вдали. Она медленно побрела назад к повозке. Колени у нее подгибались. Почему он ушел? Скрылся во мраке, ушел на войну, которая уже проиграна, ушел туда, где царят безумие и хаос. Почему он ушел? Он, Ред, так любивший наслаждение женщин, вино, добрую еду и мягкую постель, тонкое белье и щегольскую обувь. Он, презиравший юг и всех идиотов, которые за него сражались. И вот теперь он сам избрал этот путь, чтобы шагать в своих надраенных сапогах по дорогам голода, ран, изнурительных переходов и опасностей, подстерегающих солдаты на каждом шагу, как лязгающие зубами волки. А в конце этого пути стояла смерть. Он не должен был никуда уходить. Он богат, мог жить в довольстве, ничто ему не угрожало. Но он ушел и оставил ее одну в этой черной слепой ночи с притаившимися где-то янки. Одну вдали от дома. Теперь сразу пришли на память все те бранные слова, которые она хотела бросить ему в лицо, но было уже поздно. Она прислонилась головой к шее лошади и заплакала.